Беглецы. Был конец марта, то прелестное на Руси время, когда зима уже окончательно побеждена, но весна все еще не верит, что она победила, и радостные улыбки ее то и дело сменяются проливными дождями пополам со снегом, а то и буйной метелью. На посиневших реках уже образовались закрайки. По лесам журчали тетерева, в глухих дебрях щелкали могучие глухари, а днем над солнечными полянами заливались и никак не могли достаточно нарадоваться жаворонки. С юга валом валила всякая птица, и трубные звуки журавлиных косяков из-под облаков радостно возвещали всем «Весна, весна!». И все напряженно и радостно ждало решительного перелома, когда дрогнут на реках ледяные поля, откроется веселый ледоход. Морями разольются реки, зазеленеет радостная земля и зазвенит миллионами голосов о счастье жить и дышать и любить. По раскисшей дороге, по которой лежал еще местами почерневший снег, среди пегих полей, над которыми кувыркались хохлатые луговки и заливисто свистели длинноносые кулики, шли двое прохожих с холщовыми сумочками за плечами и с подошками в руках. Это были боярин Григорий Тучин и дружок его, новгородский поп, отец Григорий Неплюй. Новгородский погром потряс обоих больше, чем они ожидали, и в поисках душевного успокоения они шли теперь в глухой монастырь Кирилла Белозерского. Оба они ушли от церкви совсем, но о заволжских старцах ходило по Руси столько чудесных слухов, что они в поисках правды решили побывать у них. Если оба они уже знали, чего не нужно, то никак не могли они накрепко утверждать того, что нужно, и искали света верного повсюду. Да и тяжко стало в Новгороде. Хотя песня старого города и была спета как будто до конца, но в народе бурлило, и можно было ожидать всяких кровавых неожиданностей. А души искали покоя и радости, ведь вот радуется же вокруг солнышку вся тварь земная, которую гордый человек неразумный зовет. «А тяжеленько брести-то», — сказал маленький боярин, останавливаясь и вытирая платом тихое смуглое лицо, которое за последнее время заметно осунулось и постарело. «Гоже бы и отдохнуть маленько». «Да уж теперь недалеко, мужики сказывали», — отозвался отец Григорий. «Надо поторапливаться, а то шик сна не пустит. Ишь, какая теплынь-то! И воды, воды!» Он радостными глазами осмотрелся. Всюду играли, звенели и сверкали ручейки, и разливались по лугам озерками, и снова бежали, играя и веселясь, как живые. «Ну, коли так, пойдем», — согласился боярин, движением плеч поправляя котомку. «В монастыре отдохнем». И снова зашлепали они лаптями по раскисшей дороге и сияющим лужам. Тучин был одет по-мужицки. Его давно уже тяготила мишура жизни боярской, и в этой сермяге и лаптях он вдруг обрел неиспытанную прежде радость. Он шел и радовался на то, что происходило в его душе. В ней точно шел уже какой-то веселый весенний ледоход, уносивший старые оковы. Они миновали напоенную солнцем и нежным запахом талого снега рощу и вдруг неожиданно вывернулись на берег Шексны. Тут стояла пустая еще хибарка перевозчиков, около которой блаженно дремали на солнце свежеосмоленные пахучие лодки. На бурой проталине над вздувшейся рекой сидел седенький странник с мягкими голубыми глазами и непыратой бородкой. «Мир дорогой!» — приветствовал его отец Григорий. «Мир дорогой!» — отвечал тот певучий и ласково. «Садитесь-ка вот рядышком да отдыхайте. В обитель пробираетесь?» «В обитель!» На том берегу среди темного леса виднелись главки Кирилла Белозерского монастыря. О переходе и думать было нечего. Закрайки были широки, и лед местами уже взбучило. Веселый низовой ветер нетерпеливо метался над рекой, точно торопя ее. «Того и гляди, тронется», — сказал старик. «Придется переждать. Вот пожуем сухариков, водички напьемся, да в землянку к перевозчикам спать». «А ты чай будешь?» — спросил отец Григорий. «Да теперь почитай, что не чай», — отвечал странник охотно, — «а раньше рязанский был. Да случился у нас мор великий, семья моя вся померла, Господь прибрал, а мне, старику, что одному дома-то делать? Вот бросил все от греха, да и хожу так по монастырям». «Грех везде один», — сказал тихонько Тучин. «Может, оно и так, да дюже у нас боярин вотчинник сердит», — сказал старик. «Так по едом и ест народ. Сколько по приказам этим мужики таскались, что денег переказным переносили, чтобы управу на него найти. Да ничто с их что высудишь». «Так взяли бы, да к другому помещику ушли», — сказал отец Григорий. «Ах, чудак человек!» — добродушно засмеялся старик. «Это сказать легко, переходи. Подняться с места тоже силу иметь надо. А тут могилки родительские, родня по деревням, привычка. То да сё, вот и терпят. А я бросил всё, да и ушёл. Живите, как хотите. Вот переправимся в обитель, помолимся, поглядим, а придёт пашенная пора, поработаю на старцев, да и дальше, коли что, пойду. А звать-то тебя как?» «Терентием звали». Отец Григорий, усевшись на проталинке поспособнее, развязал свою сумочку и достал сухарей, серой соли, две луковицы да нож ржавый. И ему была люба эта бедность добровольная, и его душа радовалась, что хоть на время сбросила она с себя цепи обыденщины. «Ну-ка, боярин, бословясь!» — протянул он на ладони Тучину разрезанную пополам луковицу. Терентий при слове «боярин» поглядел из-под тишка на Тучина, но тут же решил, что должно в шутку так величает поп дружка своего. Очень уж тот прост был да тих. «А вы беспременно у преподобного добиваетесь, чтобы старца Нила повидать», — сказал он. «Хаша по годам-то он еще и не старец совсем, а по мудрости да по подвигам любому старцу не уступит. Только вот не любит он досаждения, удаляется ото всех, и трудно добиться», — сказывают к нему. Ласковыми глазками он смотрел на вздувшуюся реку, на кружившихся над полыньями чаек, на ясное небо, и видно было, что всему он радуется. Отец Григорий с Тучиным макали сухари в жестяной ржавой кружке, в которую поп талой воды набрал, как слеза чиста и светла была вода, и, пососав, с удовольствием жевали пахучий хлеб. «А какую я, братцы, сказанию дорогой слышал», — сказал старик. «Стих калики перехожие пели. Ну, только память-то у меня дырявая, по ихнему складам-то я пересказать не могу. Ну, а самую-то сказанию-то запомнил. Насчет Аллилуевой жены называется». «Какой жены?» — удивленно посмотрел на него Тучин. «Аллилуевой родимой», — ласково пояснил Терентий. «Вот что в церкви батюшки поют, так про нее. Когда, вишь, Христос родился, касатики вы мои, антихристы-жиды захотели предать его злой смерти. Кинулась эта Богородица со Христом в келью к Аллилуевой жене, а та печь топит, а на руках младенца своего держит, а Христос и говорит ей: «Ох ты, гой еси, Аллилуева жена милосердна! Кидай ты свое детище в печь, примай меня, царя небесного, на белые руки». Аллилуева жена сейчас же свою дитю в печь бросила, а на руки взяла царя небесного. Прибежали жидови анхиреи, антихристы, злые фарисеи, и спрашивают, куда она Христа схоронила. Она и говорит, что кинула де его в печку. Заглянули жидови в печь, увидели в огне младенца и заскакали, заплясали, печку заслонами затворили. Тут петухи запели, дружки вы мои разлюбезные, а антихристы-жиды пропали, словно их и не было. Отворила тогда Аллилуева жена заслон, слезно плакала, громко причитала. Уж как я, грешница, согрешила, чадо свое в огне погубила. А Христос и велит ей в печку поглядеть. Заглянула она в печь и видит там вертоград прекрасный. А в вертограде том травонька муравая, во травоньке чадо ее гуляет, с ангелами песни воспевает, золотую ангельскую книгу читает, за отца с матерью Бога молит, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. И Терентий умильно перекрестился на главке луковки, тучин затуманился, не любил он побасок этих несмысленных. Вот и разбери тут, какое горе для Руси тягчайшее. То ли татары эти окаянные, то ли вот аллилуйя эти, вздохнул он, те грабят, кровь народа сосут, а эти души погубляют. Терентий не понял его. «Все может быть, родимый», — кротко сказал он, — «все может быть». Он стал рассказывать опять что-то отцу Григорию, а Тучин, глядя на главки, думал свою думу. Что найдут они там за рекой? Не новый ли блуждающий огонек? Что нашел тут в лесах старец Кирилл, что основал эту обитель? Кирилл Белозерский происходил из очень знатного рода бояр Вильяминовых. С ранних лет, когда был он сирота, на попечении родича своего, окольничего великого князя Дмитрия Ивановича Донского, вперил он мысль свою к Богу, прилежал к церкви, предавался посту и молитве. Наконец он тайно принял монашество в подмосковном Симонове монастыре. Он подвязался неутомимо, носил воду, рубил дрова, работал на пекарне. Сергий Радонежский часто навещал его и подолгу с ним беседовал. Когда архимандрита перевели от Симонова в Ростов, братья выбрало Кирилла игуменом. К нему стали стекаться для беседы князья и вельможи, но он, чтобы избавиться от этого, оставил игуменство. Новый игумен возненавидел его, и в монастыре страсти человеческие так же сильны, как и за стенами, и Кирилл ушел в другой монастырь. Раз, когда он пел акафист Богородицы, раздался вдруг голос, звавший его на Белое озеро, где ему уготовано место для спасения. Он открыл оконце своей кельи и увидел это место, как бы перстом ему указуемое. Некоторое время спустя пришел к нему с Белозерья дружок его еще по Симонову монастырю Ферапонт и стал расхваливать те дикие места для отшельничества. Они пошли вместе, и после долгих скитаний Кирилл увидел вдруг место, которое ему было указано в видении. Они тут же поставили крест и стали ладить себе землянки. Некоторое время спустя Ферапонт, уязвленный любовью к безмолвию, отошел от Кирилла верст на 25 и там, при озере, поставил себе отдельный монастырек. Монастырь Кирилла стал расти, Кирилл держал строгий устав и первый подавал пример исполнения его. Монахи расчищали лес, разводили огороды, пахали и косили, как крестьяне. А питались они лыками и сено по болоту косили. Кирилл избегал сношения с великими мира сего, не принимал от них ни земель, ни даров. Частная собственность была запрещена настолько строго, что иноки даже воды испить ходили в трапезную. Когда князья извещали Кирилла, что они приедут побеседовать с ним, он умолял их не делать этого, грозя в противном случае скрыться из обители. Но издали он следил за ними и иногда посылал ему вещания «унимать люди своя от лихого обычая». И чтобы были они внимательны к нуждам простого народа и не позволяли бы в отчинах своих корчмы. «Крестьяне ся, господине, пропивают, а души гибнут». Он учил их, чтобы добрая жизнь выше поста и молитвы. «Понеже вы, господине, поститеся не можете, а молитеся ленитеся». В свободное время он с великой дрожью занимался списыванием тех книг, в которых Тучин находил столько тяжкого. И вот лет 50 тому назад старец приставился, а обитель его, искажая пустынь, стала процветать. На другие обители она не была похожа тем, что устав ее был очень суров, и тем, что тут иноки имели известную свободу мнения, которая истори почиталась православным духовенством вторым падением всем страстям матерью. Что тут правда, что плетение словес, неведомо. Ведомо только то, что житие преподобного составлял тот самый Пахомий Логофет, который долго болтался в Новгороде, а потом перебрался в Москву и был известен как мастер в изготовлении таких житий. В Новгороде он писал в духе угодном новгородцам, а в Москве потрафлял московитянам. Тучин не раз встречал его. Великий пройдоха был этот сербин. И Тучин вдруг подвел итог своим думам. «А зря, пожалуй, пошли мы с тобой, отче, в такую даль», — сказал он пригревшемуся на солнышке отцу Григорию. Тот сразу уловил ход мысли своего дружка. «Зачем зря?» — сказал он. «От людей всегда чему-нибудь да научишься». «А это», — обвел он вокруг восхищенными глазами, — «разве плохо? Утешение?» Тихий вечер уже догорал. По земле легли сиренево-пепельные тени, морозец легкий ударил. Терентий развел в лачушке огонек, и скоро, помолившись, каждый по-своему, все стали примащиваться на жестких нарах. — А вы по говору-то слыхать новгородские будете? — спросил Терентий, разматывая лопатки. — Новгородские, — отвечал отец Григорий. — Слыхал, слыхал про дела-то ваши, — покачал головой старик. «Здорово вас Иван-то скрутил, с ним знать не шути». «Лучше ли будет?» — затуманился попик. «Ну, откуда лучшего взять?» — усмехнулся старик, разматывая духовитые анучи для просушки. «Эту самую игру их смертную я ни во что полагаю. Ты заметил, когда стадо домой идет, кто в голове его первым домой чешет?» «А кто?» — заинтересовался отец Григорий. «Это ты заметь. Первыми всегда дуют свиньи», — улыбнулся Терентий. «Так и у людей. В Москве ли, в Новгороде ли. Впереди всегда свиньи». Отца Григория поразила меткость наблюдения, и он тихонько толкнул Тучина локтем. «А ежели хочешь ты пройти жизнь почище», — продолжал, управляясь с анучами бродяжка, — «то в сторонку норови, в сторонку». Вон как батюшка Кирилл преподобный. Так-то вот. А теперь спать давайте. Может, Бог даст, к утру-то река двинется. Он улегся, глубоко вздохнул и с глубокой печалью вдруг проговорил. «Кому повем печаль мою, кого призову к рыданию, токмо тебе, владыка мой, создателю и всех благих подателю». На реке шла в звездном мраке глухая возня. Тонкий звон стекла, шлепанья, плески. И около полуночи вдруг вся тихая черная земля исполнилась ровным торжественным шумом. То пошла шексна.